Дроиды разгребали кучи мусора, наваленные в просторном помещении командного центра. Местные натащили туда разный хлам. Емкости с зеленой кашей, высушенные стебли. Все это располагалось рядами у закругленных переборок. Стопки пластин светильников, блестящие стержни. Хранители собрали в свое логово много полезных и нужных вещей. В отдельном ящике нашлись несколько сотен зарядов к пистолетам. Желтоватые цилиндрики размером с ноготь. Овальное помещение имело два яруса. На втором имелось нечто вроде зала отдыха, ряды потрескавшихся кресел и непонятное покосившееся сооружение из металлических прутьев. Рядом стоял бюст покойного старикана Жардо, почему-то выкрашенный в зеленый цвет. Вокруг были навалены горы блестящих мелких деталей, видимо, подношения хранителей. Алекс озадачил одного из бойцов покопаться в этой куче. Вероятно, там могли найтись хранилища данных. На невысоком подиуме раньше располагались места операторов и большие плоские экраны. Однако сейчас их покрывал толстый слой пыли. Алекс громко выразил свое отношение к хранителям. Они плохо следили за имуществом, превратив сердце корабля в большую помойку. Три из двух десятков экранов тускло светились. На них еле просматривались ряды непонятных символов. Однако вогнутые панели с рядами индикаторов и бесцветных клавиш оставались мертвы. Вообще-то в управляющих системах первого поколения уже применялись голопроекторы, но конструкторы Ковчега не планировали ставить капризные и дорогие устройства в свое творение. Дроиды вскрыли пол, переместившись на технический этаж. К счастью, до него местные не добрались. Тут и обнаружился вскрытый ящик Искина. К тому же его силовые линии оказались мертвы. Действовали только аварийные контуры вспомогательных компьютеров. «Диверсия», — сделал вывод Алекс, бросив взгляд на внутренности Искина. Судя по оплавленным краям, защитную оболочку кто-то расковырял резаком. Ряды обугленных и переломанных плат, какие-то емкости с засохшей серой губкой, оборванные грозди нитевидных кабелей. Пациент скорее был мертв, чем жив. Железные вредители узкоглазой деловито вскрывали стойки банков данных. Паучки копошились, перебирая лапками плоские блоки. «Только не говори, что это все придется тащить на Люпус», — покосился на возню крошечных диверсантов Алекс. «Нет, теперь знаю расположение нужных блоков. Мне хватит часа. Скоро мы выясним, что тут случилось. Управляющие контуры не пострадали, часть датчиков все еще действует», — сообщила тень. «Это я и сам понял», — буркнул землянин, открывая схему древнего ковчега. Дроиды приступили к разгрузке снаряжения с платформы. Алекс рассматривал и такой вариант. Поэтому в одном из контейнеров имелся терминал с Искином шестого класса. Землянин захватил также реактор Чабур-3Н, демонтированный с Нихонского штурмовика. Его мощности с лихвой хватало для питания пяти таких терминалов. Алекс быстро нашел подходящие переходники, предназначенные для адаптации устаревшей техники первого поколения. Такого добра он закупил с избытком, готовясь к операции. Конструкционные дроиды методично переключали управляющие контуры на новое устройство. Невзрачный терминал размером с холодильник разместился рядом с огромным ящиком Искина первого поколения. Вскоре капитан закончил работу, смонтировав рядом реактор. Алекс с помощью нейросети активировал консоль терминала. Встроенный голопроектор отобразил тощую девочку, одетую в дурацкий наряд из крупной сеточки. Землянин уже имел представление о стандартах красоты хагданцев, поэтому совсем не удивился. «Вас приветствует корабельный Искин шестого класса. Руклия — мое единственное имя», — застенчиво улыбнулась девочка и еле заметно вильнула бедрами. «Так, с тобой все ясно, дитя порока», — покачал головой Алекс. «Переключайся в графический режим». Активировав управляющий интерфейс, капитан прежде всего настроил доступ. Он разрешил отдавать команды Искину любому подключившемуся и имеющему необходимые базы. Сейчас на гигантском корабле симбионты имелись только у гостей, поэтому местные задействовать устройство никак не могли. Ну а консоль терминала была рассчитана только на взаимодействие с нейросетью. Затем он подключил к терминалу объемное внешнее хранилище. Там содержались банки данных по техническим стандартам, что использовались 700 лет назад в мире Фаук. Только после этого Алекс поставил Искину задачу – диагностировать подключенные контуры, а также подсистемы. Рухлия отрапортовала, что процесс это не быстрый, и хозяин может пока заняться чем-нибудь еще. «Ладно, ты тут ковыряйся, а я пока разберусь с хранителями. К тому же люди огня тоже заждались», — сообщил Алекс замершей специалистке. Один за другим настенные экраны загорались. Древний корабль оживал. Поставив одному из боевых дроидов задачу превратить в дуршлаг любого местного, кто заявится в командный центр, капитан направился к выходу. Следовало завершить начатое.